«Что это ты делаешь?» — окликнул его Кусанаги. «Нашел любопытную вещь», — сказал Югава и показал то, что держал в руке. Это была спортивная тапочка. Однако, видимо, чем-то разрезанная, задняя половина отсутствовала. «И что в этом любопытного? То, что она разрезана?» — спросил Кусанаги. «Посмотри внимательно. Тапочка явно не разрезана ножом и не разорвана. Очень интересное место среза». Югава поднял валявшийся под ногами пакет и бережно положил внутрь поврежденную тапочку. «Мы пришли сюда не для того, чтобы удовлетворять твое любопытство», — сказал Кусанаги, поворачивая назад. «Необходимо было встретиться с Сатия Такедой». Сатия Такеда организовала у себя в доме лавку с выпечкой. Лавка маленькая, но уже при приближении в нос ударял аромат печеного хлеба. Сатия на пару с младшей сестрой заправляла всем и производством, и продажей. Муж 5 лет назад погиб в автокатастрофе. «Я хорошо помню тот день, но, увидев рисунок, я не придала ему особого значения. Господин Уэмура, вот он был в восторге, а я подумала, что малыш совсем, видать, раскис. Он ведь хорошо рисует, а тут какие-то каракули. Но позже, — продолжала Сатия, — к ней в лавку зашел полицейский и задал странный вопрос. Не видела ли она 22 июля возле дамбы маленький красный автомобиль мини-купер с белым верхом? Сатия ответила, что ничего не знает, но тотчас кое-что вспомнила, а именно рисунок Тадахиру. Не была ли там и в самом деле изображена красная машина? Тогда она рассказала обо всем Уэмуре. «Теперь понятно, как развивались события», — подумал Кусанаги. Уэмура, мечтавший прославиться за счет феноменальных способностей сына, ухватился за этот шанс и решил написать письмо в полицию. «А что, господин полицейский, это правда, что душа может вылетать из тела?» — спросила Сатия, закончив свой рассказ. «Ну, как вам сказать?» — Кусанаги запнулся и посмотрел на Югаву. Но Югава, казалось, не слушал их разговор и рассматривал выпечку, выставленную на прилавке. «Не знаю, правда это или нет», — сказала Сатия с чувством. «Но мне не по душе, что Уэмура устроил такой шум вокруг этого дела. Впрочем, понять можно, какая-никакая, а слава». «Она к Уэмуре неравнодушна», — подумал Кусанаги, — «и возраст у них друг для друга подходящий». В этот момент сбоку послышался голос Югавы. «Простите мне, пожалуйста, вот эту булку с изюмом». Глава 5. Прошло 10 дней с тех пор, как был обнаружен труп. Курита по-прежнему упорно отрицал свою вину. Не находя способа вывести его на чистую воду, следователи изнывали. Больше того, появилось несколько косвенных обстоятельств, укрепляющих позицию Куриты. Во-первых, в квартире убитой Таэко нашли следы пребывания мужчины. В стоке ванны обнаружили мужские волосы. Такие же волосы нашли на ковре в комнате и на коврике в туалете. Кроме того, в шкафу лежал бумажный пакет с бритвой, кремом для бритья и презервативами. По волосам установили группу крови, она не совпадала с группой крови Куриты. Разумеется, тот факт, что у Таэко был любовник, никоим образом не снимал подозрений с Куриты. Не исключено, что Курита, узнав, что у нее есть любовник, убил ее из ревности. Детективов смущало то, что они до сих пор не могли установить, кто этот мужчина. Очевидно, Таэко держала связь с ним в секрете даже от самых близких людей. Кроме того, у ее любовника, вероятно, были веские причины даже после известия об убийстве своей подруги не объявляться. «Внебрачная связь. У него жена, дети, вот он и поджал хвост», — по своему обыкновению во всеуслышание рассуждал детектив Юга, и на этот раз никто с ним не спорил. Стараясь не привлекать внимания, тщательно изучили окружение Таэко, особенно досконально проверили ее коллег-мужчин. У тех, кто вызывал подозрения, тайком взяли образцы волос, но того, чьи волосы совпадали бы с найденными в квартире убитой, среди них не оказалось. И в тот момент, когда следствие окончательно зашло в тупик, полицию ждал неприятный сюрприз. В одном популярном еженедельном журнале появилась статья о паранормальных способностях Тадахиру Уэмуры. Излишне говорить, что автором был Хироси Уэмура. «Проклятие!» — простонал Мамия, прочитав статью. «Давно работаю в полиции, но так сесть в лужу — это впервые». Кусанаги сидел в зале заседаний полицейского участка Сугинами, где расположился следственный штаб и готовил отчет. «Говорят, читатели журнала обрушили на управление звонки», — усмехнулся Юга, сжимавший в руке бумажный стаканчик с кофе. «Возмущаются, почему полиция отказывается принимать во внимание ценные показания чуда-ребенка». «Проклятье!» — Мами поморщился. Опять начальник отдела устроит головомойку. Упомянутый начальник отдела в данный момент проводил совещание в соседней комнате. Вошел молодой детектив и сообщил, что по телевизору показывают отца и сына Уэмуру. Юга включил телевизор и нашел популярное шоу. По моим сведениям, так называемый выход души из тела нередко происходит в результате перенесенной травмы, разглагольствовал Хироси Уэмура, ну, например, после удара по голове. По словам тех, кому довелось это испытать, неожиданно у человека появляется чувство, будто он взмывает вверх. Еще бы, когда по башке треснут, еще и не то почувствуешь, пробормотал Мамия. Уэмура продолжал. Кроме того, пережившие клиническую смерть в один голос утверждают, что испытали выход души из тела. Допустимо предположить, что, стремясь избежать физических страданий, сознание способно временно покидать тело. В случае с Тадахиро можно почти с уверенностью утверждать, что этот феномен был вызван желанием избавиться от болезненных ощущений, вызванных высокой температурой. «Значит, вы считаете, что душа вашего сына покидала тело?» — спросил ведущий. «Я в этом убежден. Жаль, что это явление еще плохо изучено». Только этим я могу объяснить то поразительное упорство, с которым полиция отвергает важнейшие показания. Уэмура уставился прямо в камеру. Юга, усмехнувшись, выключил телевизор. Ну и болтун. Кусанаги, что твой профессор Галилей? Есть хоть какие-нибудь идеи? Спросил Мамия. Он мне не говорит, но, думаю, рано или поздно все прояснится. Не чувствуется уверенности. Мамия почесал голову. В это время вернулись два детектива, оба обливались потом. «Что-нибудь нарыли?» — спросил Мамия. «Кое-что о мини-купере», — ответил один из вошедших. «Опять этот мини-купер!» — Мамия скривился, поворачиваясь к ним. «Ну, что у вас?» Человек, проживающий по соседству с домом Таэко Нагацуки, видел припаркованный красный мини-купер. К сожалению, он не помнит, было это 21 или 22-го. Без этого его информация бесполезна. Но есть одно важное обстоятельство. Он говорит, что какой-то странный мужчина заглядывал в автомобиль, несмотря на жару, одет в костюм, худощавый, средних лет. Да. Судя по описанию, это не Курита, заметил Кусанаги. Кто же это? А может быть, просто какой-нибудь псих, помешанный на автомобилях, предположил Юга. Очевидец утверждает, что не похоже, ответил детектив, разговаривавший со свидетелем. Было впечатление, что он хочет узнать, кто хозяин машины. Ну, предположим, у этого типа есть знакомый с машиной той же марки. Трудно представить, чтобы на улице случайно столкнулись Курита и некто, знающий о его автомобиле. Все согласились. Мнение Юга казалось вполне убедительным. «Подождите», — заговорил Мамия. «А что, если этот мужчина в костюме оказался там не случайно?» «В каком смысле?» — спросил Юга. «Например, намеревался идти к Таэку». Однако, подходя к дому, заметил знакомую машину. Если здесь машина Курита, значит, он должен быть в квартире Таэко. Тогда идти к ней не с руки. Вот он и подошел к машине, чтобы проверить. Подождите, вмешался Кусанаги.